Среди монстров вечного мрака, в мире, где солнцем стал огонь преисподней, скрывается беглый принц Дзирт Доурден. Теперь он просто охотник, чья цель – выжить среди полных опасностей пещер подземья. Но страшнее любых чудовищ – одиночество, превращающее благородного эльфа в зверя, живущего инстинктами, зверя расчетливого и коварного, но почти разучившегося мыслить. В отчаянной попытке вырваться из этого тупика принц отдает себя в руки древних врагов дроу, глубинных гномов. Последовавшие за этим события приводят Дзирта на новый путь. Путь наверх, к солнцу и новым приключениям.